Нелюбовь к немцам простительна в Ломоносове, ведь и все общество того времени сильно недолюбливало немцев. Нужно припомнить, что это было время торжества русской партии в государстве. В царствовании Анны Иоанновны всюду в России торжествовали немцы, главные места в государстве принадлежали им, все русское, начиная с духовенства, было в загоне. Сила сдерживала негодование народное. И вот вступлением на престол Елизаветы Петровны русская партия почувствовала, что прошла пора немцев. И рекой полились слова негодования на головы вчерашних притеснителей. Если мы обратимся к литературе того времени, то увидим, как резко выражается там негодование на немцев. Сами Остерман и Миних, некогда столь страшные для каждого русского, теперь получили даже от проповедников название дьявольских эмиссаров, влезших со своими сонмищами в Россию, золотых кумиров, которым их клиенты не устыдились поклоняться и приносить жертвы, как болванам, хромых бесов и тому подобное. Если так сильно сказывалось негодование народное у личности, которым только издали приходилось иметь отношение с немцами, то как же сильно оно должно было выразиться у человека, которому приходилось ежеминутно сталкиваться на одном и том же поприще, близко видеть их нелюбовь к тому, что сам горячо любил, чувствовать помехи от них в своих делах. Как же было любить немцев честолюбивому Ломоносову? И потому очень понятно становятся его выходки против своих ученых собратьев. Нужно сказать, что некоторые из этих выходок были довольно грубы, но мы не должны забывать, что в то время и между самими немецкими профессорами они были не в редкость, а потому простительны и Ломоносову, тем более что вся предшествовавшая жизнь и дома, и в академии, и за границей была не такого рода, чтобы могла придать внешний лоск и развить мягкость в характере. Так груба была выходка Ломоносова, когда он, однажды пьяный, идучи через конференцию, остановился у стола перед профессором Винсгеймом, срамным образом ударив в ладоши, кукиш показал. Потом, вернувшись опять в канцелярию, ругал Винсгейма и других профессоров гунсвотами и ворами, кричал, что он сам не хуже других профессоров или еще получше их всех, да к тому же природный русский. Груба была эта выходка. Но если припомним, что немцы чрезвычайно много мешали Ломоносову в его делах, что бывало требовалось чуть ли не протекция для того, чтобы получить, например, линейку, необходимую для черчения. Если припомним, что происком немцев Ломоносов обязан был тем, что несколько лет должен был добиваться устройства химической лаборатории, что по устройству ее часто останавливались занятия Ломоносова за невыдачей из канцелярии каких-нибудь инструментов. Если прибавить еще, что почти все немецкие профессора составляли дружную партию, враждебно смотревшую на русского ученого, который всегда готов был упрекнуть их в неисполнении обязанностей, если обратить внимание на то, что честолюбивому Ломоносову приходилось быть в зависимости от этой немецкой корпорации, между членами которой попадались и лица во всех отношениях бывшие ниже Ломоносова. Если припомним мы все это, то не решимся упрекать Ломоносова за восстание против тех, которые, по его словам, употребляли Божье дело для своих страстей, не заботясь о превращении наук в Россию.